Глава 12. Когда после затяжных дождей сразу же возвращается жара, город превращается в душную парилку. В такие дни все становятся потными, замученными и злыми. Даже кассиры в супермаркетах, хотя там есть кондиционеры и постоянный климат-контроль. В понедельник я пошла за продуктами, но вернулась домой с пустыми руками, потому что сама начала заводиться, когда увидела, как женщина-кассир цапается с покупателями. Можно было перейти на другую кассу, но настроение уже испортилось, поэтому я просто оставила тележку с покупками и ушла. К вечеру точно все устанут, сил на ругань у людей уже не останется, поэтому можно будет спокойно закупиться и позже. Мама оставила мне список и деньги, но не сказала, что это все должно быть куплено до ее возвращения с работы. Если и будет недовольна, то ворчать на меня не рискнет. Ноги как-то сами понесли меня в цветочный магазин. Заняться все равно больше было нечем. Полина с унылым видом пыталась придать товарный вид тому, что уже вряд ли кто-то купит. На рабочем столе горкой лежали обрезанные веточки бегоний. При таком количестве отходов смотреть на то, что осталось в горшках, было просто больно. Я спросила, насколько хорошо идут дела в магазине после смены владельца. Не ради того, чтобы поиздеваться, а для общего понимания ситуации. «Да никак», — сердито ответила моя бывшая сменщица. «Я уже новое место подыскиваю. Выручка упала, на полках смотреть не на что. Срезку и ту привозят уже вялую, потому что Геннадий Васильевич считает, что у старого нашего поставщика все слишком дорого. Посмотри, что в холодильнике. Тебе не стыдно было бы такое продавать? А виновата я, не справляюсь с обязанностями. При Ольге порядок был, а теперь нервотрепка сплошная». Что, собственно, и требовалось доказать. Тумановы о цветочном бизнесе не имеют ни малейшего представления. Комнатные растения не горячие пирожки, которые сметают с полок немедленно. Да и букетные цветы хорошо идут в продажу преимущественно под праздники. Ольга Дмитриевна никогда не делала больших закупок просто потому, что у поставщика акция. А Туманов забил холодильник дешевыми поникшими розами, которые уже никак не реанимируешь. Это я еще вчера заметила. Из такого материала даже приличную композицию составить сложно. Ту корзину, которую прислал мне Руслан, Полинка собирала из последней нашей закупки. А теперь здесь ее смотреть-то не на что. Да и сокращение рабочего времени на выручке тоже сказывается. Я еще не решила, что соглашусь на предложение Туманова, но уже поймала себя на мысли, что в случае положительного решения Полину здесь не оставлю. Она хороший человек, но к этой работе равнодушный. Для нее что удобрение товар, что живой цветок. С удобрениями даже проще, потому что с ними возиться не надо. А раукария, например, боится прямых солнечных лучей. Ей рассеянный свет нужен. А эти злыдни все горшки под окно выставили. Конечно, растение заболеет, если за ним ухаживать неправильно. Я для каждого саженца особое место выбирала. И Полинке также объясняла особенности ухода, но ей все равно. Особенно теперь, когда работа стала менее доходной и более нервной. Но я же не могу просто взять и согласиться снова взвалить на себя этот магазин. Я хочу, да, но и в питомнике работать тоже хочу. Это небо и земля. Там свежий воздух, природа, а тут четыре стены. Проще говоря, я запуталась в своих желаниях, поэтому поболтала с Полинкой еще немного и убралась во свояси, так и не придя к какому-то конкретному решению. Совмещать? Можно попробовать, конечно. Но я ведь даже не знаю, какой у меня будет график. И пока я ухаживаю за саженцами в питомнике, кто будет работать в магазине? Ерунда получится. Буду метаться туда-сюда и в итоге разочаруюсь везде. Выбирать нужно что-то одно. Либо свой бизнес в известной уже среде, на условиях странного партнерства, либо наемная работа, о которой я пока что почти ничего не знаю. В этих сомнениях прошел еще и вторник. А в среду все разрешилось само собой. Лидия Ивановна заболела, и мне выдали другую наставницу, с которой мы не сработались с первых же минут. Так меня выбесить — это еще постараться надо. А у нее получилось без напрягов. Наверное, мне просто нужен был повод принять решение в пользу магазина. И я этот повод получила. А тетка уехала в травмпункт ремонтировать палец, поврежденный секатором. Сама виновата. Не надо было меня безрукой бестолочью называть. Кто из нас теперь безрукий? Туманов, я согласна, но надо обсудить условия, заявила ему по телефону, сидя в автобусе, который вез меня домой из пригорода, где я уже не работаю. Хорошо, приезжай в магазин, все обсудим, традиционно убитым тоном ответил мой будущий партнер. Прямо сейчас? Уточнила я. Если у тебя есть время, то можно и сейчас. Полина увольняется, так что мы тут инвентаризацию проводим. Это я удачно позвонила. Если бы не приехала в этот день, Полинке пришлось бы отвечать за испорченный товар, который испортился не по ее вине. Когда Руслан открыл дверь магазина, чтобы меня впустить, моя бывшая сменщица ревела в три ручья, а бешеная рыжая пуделиха перечисляла ее несуществующие провинности. «Ты, кажется, весьма трепетно относишься к своей сестренке, да?» С невинным видом, но очень толстым намеком спросила я у Туманова. Он все понял, сунул Лариске в руки ее дамскую сумочку и отправил сестрицу за дверь, чуть ли не пинком под зад, деликатно объяснив, что закончим мы сами. Молодец, быстро сориентировался. На Полинку можно орать, а на меня нельзя, чревато последствиями. И еще он умный, с первого раза усвоил все, что Полина просто не смогла им объяснить, потому что ей рта раскрыть не давали. Когда источник негатива был устранен, с объяснениями и подсчетами дело пошло гораздо быстрее. В итоге получилось все по справедливости, и Руслан даже извинился перед незаслуженно обвиненной его сестрой-продавщицей. «Так много нюансов», – озадаченно произнес он, отпустив успокоившуюся Полинку домой. «В любом деле есть свои нюансы, в которые нужно вникать», — философски заметила я, убирая горшки с араукариями подальше от окна. «Ты чем вообще занимался все эти годы?» «Торговым представителем на табачной оптовке работал», — ответил он. «Ну да, где табак и где цветы? А деньги на свой бизнес откуда? Квартиру продал, долги перекрыл, а здесь в отцовскую пиццерию вложился». «Практически олигарх», – съязвила я. «Вам хоть за разбитую машину страховку выплатят?» «Нет». «Почему? Ты же не виноват. По правилам». «По правилам я сел за руль неисправного автомобиля и создал аварийную ситуацию. Все, закрыли тему. Мы хотели условия партнерства обсудить, а не мои личные проблемы». «Ишь, какой! Если знал, что машина неисправна, зачем ездил на ней? Жить надоело? Или решил проверить, насколько эффективно работает его оберег? Туманов, ты странный», – заявила я. «Ладно, давай перейдем сразу к делу. Закупками и планированием занимаюсь я. Персонал подбираю я. Поставщиков выбираю я. Все, что касается внутренней кухни, на мне. А ты играешь скромную роль банковской карты и не пытаешься учить меня, как нужно вести дела». «Хорошо», – кивнул он. «В магазине нужно будет кое-что поменять, поэтому будут дополнительные расходы». «Ладно. В подсобке надо сделать ремонт, потому что мне, возможно, придется какое-то время здесь жить». «Не вопрос. Ты даже не спросишь, с какой стати я собираюсь жить в магазине?» Удивилась я искренне. Он безразлично пожал плечами и ответил. «Я же сказал, что в итоге этот магазин будет твоим. Делай, что хочешь, если это не противозаконно». «А, так ты все-таки не китайский болванчик, который только кивать умеет». Удовлетворилась я тем, что моему будущему партнеру по бизнесу не все до фонаря, и сочла нужным уточнить. «Туманов, зачем тебе это? Мы совершенно чужие люди, если не считать некоторых нюансов, которые от нас не зависят. Ты мне ничего не должен. Я, конечно, благодарна тебе, но хотелось бы плюсом к благодарности иметь еще и понимание мотивов. Моя мама любила цветы. У нас ими вся квартира была заставлена, кроме санузла. Этого объяснения достаточно?» прозвучало в ответ. «Мда, мы просто созданы друг для друга. Причины у каждого свои, а цель одна и та же». «Вполне», — ответила я и на всякий случай спросила. То есть ты вообще не намерен вникать в тонкости этого бизнеса? А нужно? Нет. Можешь быть просто инвестором. Я не против. Вот и договорились, подытожил он. Но твои родственники сюда лезть не будут. Для их же блага. Добавила я еще один пункт к уже утвержденным. Не будут, уверенно прозвучало в ответ. Приятно иметь дело с человеком, который готов финансировать твои интересы и на все согласен. Я даже начала подозревать, что добром это не закончится, потому что так гладко и сладко обычно бывает перед какой-нибудь пакостью. Бабуля мне тоже печеньки с конфетками предлагала, прежде чем вывернула на голову неприятную информацию. Подсластила пилюлю, так сказать. Очень похожая ситуация, требующая пояснений. «Ангелина намекала, что ты против меня что-то замышляешь». Ляпнула я, чтобы заодно обсудить и эти детали нашего общего будущего тоже. «Например», — уточнил Туманов. «Тебе виднее», — ответила я. «Если я умру раньше, чем истекут твои 30 лет, что будет?» Он посмотрел на меня так, словно увидел впервые. Долго смотрел, мне аж неприятно стало. А потом выдал. «Майя, не все люди в этом мире сволочи. Иногда встречаются и приличные. Если боишься меня, зачем пришла?» Обиделся. «Надо же, ранимый какой!» Но я в его душу не заглядывала и понятия не имею, как он раньше жил. Кого-то невзгоды закаляют, а кого-то заставляют цепляться за любой шанс выжить. Я этого человека не знаю, но было похоже, что он сдался окончательно. Такое не могло произойти сию минуту после получения прощального письма от матери. Должна быть веская причина, чтобы Туманов так легко списал себя со счетов. Может, он неизлечимо болен? Тоже ведь вариант. Мужики обычно не верят в магию и проклятия. Они в большинстве своем реалисты. «Странный ты, Туманов», — повторила я уже в который раз. «Кто бы говорил», — парировал он. «Как в песне. Просто встретились два одиночества. Иначе и не скажешь. Поздно уже. Давай по домам. А завтра с утра я приеду и посмотрю, с чего здесь лучше начать». Предложила я завершить эти скромные деловые переговоры. «Хорошо», — согласился Руслан. Он закрыл магазин и проводил меня до автобусной остановки. Неловко как-то было, словно что-то осталось недосказанным, что-то важное, о чем мы оба либо забыли, либо не сочли нужным упоминать. Я до самого дома пыталась понять, что именно меня беспокоит, но в итоге так ничего и не придумала, поэтому пришла к выводу, что высшим силам просто не нравится ситуация. Моя часть проклятия должна работать против Туманова, а я с ним деловые отношения начинаю. Может, поэтому? И почему-то пришли на ум слова Ангелины о мнении ее сестры. Если мы с Русланом будем вместе противостоять этому злу, может, оно исчезнет. Не бояться и ненавидеть друг друга, а любить. Нет, ну а что? Любовь – великая сила. Так во всех любовных романах пишут. Но в моем случае, увы, подобных привязанностей лучше избегать, потому что горький опыт уже имеется. До тех пор, пока не избавлюсь от дурного глаза, счастье мне не светит.